В ворота один за другим молча скользнули четверо. Двое в форме высших офицеров морского флота, некто в гражданском и некто в черно-зеленом плаще каскада. Черно-зеленый ободряюще подмигнул Аккини. «Отлично справилась девочка. Не забудь закрыть ворота, потом присоединяйся». И поспешил следом за остальными к домику охранного поста. По случаю праздника захват скоростника, Сварог вновь облачился в форму каскадовца, на сей раз, правда, другую, добытую лично босым медведем. «Медведь», — сказал Сварог, осмотревшись внутри караулки, — «свяжи этого героя, да покрепче». «Монах, тащи сюда второго стражничка. Щепка, марш наружу и поглядывай по сторонам, мало ли кого с корабля принесет». «Я смотрю», — он повернулся к Аккини, — «ты неплохо освоила коготь ястреба. Я бы предпочла не твой коготь, а утюг или молоток. Он слишком нахально пялился на меня. Ох, как я его понимаю». «Да ничего не скажешь». Исполнительницу на роль подсадки и щепка привела отличную. В шайке босого медведя было всего 3 человека, но время от времени они привлекали к делам и других людей, в том числе и Аккину. Главным образом для того, чтобы заманивать доверчивых, сластолюбивых пентюхов в укромное местечко, где те попадали в умелые ручки медведя и монаха. «Живее, братцы-разбойники, живее!» — поторапливал Сварог свою уголовную гвардию. «Вдруг какой-нибудь мающийся бессонницы дежурный по порту заявится с проверкой. Монах, скоренько приводи нашего нового друга в чувство». Первое, что почувствовал Игой Кион, очнувшись, была вода, обильно стекающая ему за воротник. Он с трудом разлепил веки, сфокусировал зрение, и вместо прекрасной гости, вместо напарника, узрел парящую над ним незнакомую рожу. «Проспался?» — недобро спросила рожа. «Или еще водичкой полить? Не надо? Ну тогда поднимайся, родимый». А потом Игой увидел бездвижное тело Сатло. По сонной ночной пристани быстрым, уверенным шагом двигались шестеро. И любой, увидевший их, непременно бы насторожился. Ну и нехай. Сварог скрываться был не намерен. Более того, он самолично убедил перепуганного охранника Игоя и Киона передать на борт сообщение. Дескать, на территорию причала прибыли четверо, да нельзя, официальных лиц. Трое представителей внутренней службы флота и один каскадовец, а с ними 2 гражданских лица женского пола. Более того, официальные лица вооружены всеми необходимыми для прохода на территорию бумагами, с подписями и ордерами, с печатями, и требуют немедленной встречи с командиром расчета. Более того, охранный пост уже связался с адмиралтейством и получил подтверждение. Действительно, все означенные лица имеют полное право подняться на борт по весьма важному и щепетильному делу. Расчет должен был всполошиться. Расчет должен был запаниковать и начать готовиться к внеплановой головомойке. Но вот заподозрить что-либо должен не был, потому что никакому нормальному злоумышленнику в голову не придет столь наглым образом проникать на борт корабля, принадлежащего лично верх-адмиралу флота. Это все равно, что под прикрытием какой-нибудь там ревизионной комиссии подняться на «Аврору», скрутить экипаж и угнать революционный крейсер на увеселительную прогулку по Ладоге. Так что план Сварога, откровенно говоря, был запредельно безумным и архинаглым. И именно поэтому Сварог имел все основания надеяться на успех. А что еще прикажете делать? Через причал аркой перекинуты металлические дуги. И он прекрасно знал, для чего. Босой медведь просветил. Это не что иное, как стационарный прибор Боро-6. Самая последняя разработка пытливой каскадовской мысли. Аппаратура улавливает любое магическое присутствие в радиусе, в общем, неважно в каком там радиусе, главное, что колдовским манерам, в том числе и под чужой личиной, к скоростнику не подберешься. Корабль у причала был всего один. Серый, мрачный, близнец спокойной черной молнии, не ошибешься. А свет прожекторов давал возможность прочитать название «Пронзающий», так что точно не ошибешься. А вот перекинутый на стенку трап вовсе не означал, что даже столь ответственным товарищем можно запросто взойти на борт. Вход на палубу перекрывала защитная диафрагма. Но шестерка уверенно поднялась по трапу, и Сварог вдавил кнопку звонка. Охранника Его и Киона вытолкали вперед, поставили рядом со Сварогом в авангарде. Игой послушно приготовил личную карточку охранника порта, и когда диафрагма разошлась, образовав отверстие в руку диаметром, Игой просунул карточку вахтенному. Диафрагма вновь сошлась. Документ изучали секунд 10, после чего тем же способом вернули владельцу. «И что нужно?» — раздался из отверстия диафрагмы напряженный голос. —